«Цветы, пора прощаться». Иса так и не вернулся. Ни с автоматом, ни без. Нищий Магомед, этот очередной униженный жизнью чеченский мужчина, ничего не способный сделать для своей семьи, спрашивает. «Хотите зайти к соседям? Тут недалеко. Бывшая улица Нагорная, к бабушке Савнапе. У нее ничего нет, кроме цветов, но они очень красивые». Савнапе Далаева. Никакая не бабушка, а женщина 1944 года рождения, с тонкими чертами красивого лица и глубокими серыми глазами. Но у нее совершенно беззубый рот и израненная кожа. Забор вокруг ее дома превращен обстрелами в решето, а вместо дома даже не строительный мусор, как у Магомеда, а нагота едва сохранившегося фундамента. Однако вдоль и внутри него действительно разбит у Савнапи прекрасный цветник. В книжках по садоводству это называют ракарием. Ходила я по пустому Комсомольскому после штурма. Там цветочек откопаю из пепла, здесь вырою, вот и сад. Люблю красоту. Потихоньку собираются люди. Такой прозрачной человеческой худобы, как в Комсомольском, не видела нигде. Разговариваем. В одной семье два инвалида. Один психический, другой астматик. В другой опять инвалид, но ребенок. В третьей убиты все мужчины. Гелаев вам сейчас помогает? Поддерживает свое село? Смеются, наконец. Он нам уже помог. Сами видите, как нас поддержал. А когда смех затухает, женщины добавляют: «Будь он проклят». Скольких спросила, столько и ответили так, как судьи при вынесении приговора. Все останется в истории Второй Чеченской. И нищенство, голод, болезни, бездомность, и генерал Трошев, и президент Путин, и все те деятели, которые, раскромсав живой организм, в последующем не приложили и минимума стараний, чтобы исправить ошибку. Но будет в ней и гелаевщина. Гелаев покинул свой народ в беде. Он больше не с ним, но и народ вне его. Анклав гражданского бесправия. Молодой хромоногий доктор Султан Хаджиев, заведующий гнойно-септическим отделением 9-й городской Грозненской больницы, перекидывает всю тяжесть своего израненного тела на палочку и откидывает одеяло на дальней скрипучей койке у окна в палате номер 1. Одеяло скрывает тело Айшат Сулейменовой, 62-летней грозненки с улицы Ханкальской. У Айшат в глазах полное равнодушие к миру, а на ее оголенное тело смотреть выше сил. Женщина выпотрошена, как курица. Хирурги разрезали ее выше груди и по самый пах. Послеоперационные линии не прямые, а разветвляются, как генеалогическое древо. Кое-где швы разошлись, не желая срастаться, и ты видишь вывернутые наизнанку раны. Медсестра втыкает в них длинные марлевые полоски, будто там пустые глубокие дыры, а Айшат даже не плачет. «Я ничего не чувствую». Она двигает серыми губами, но движение губ не в такт словам, будто идет иностранное кино, и актеры, озвучивающие перевод, делают это очень плохо. За 2 недели до нашего разговора молодой парнишка в форме российского военнослужащего посадил Айшат перед собой на кровать в ее собственном доме и вкатил ей в тело 5 пуль класса 5,45 мм. Тех самых, которые запрещены к применению всеми возможными международными конвенциями, как бесчеловечные. Это пули со смещенным центром. Войдя в тело, они гуляют по нему, разрывая по ходу все внутренние органы. Рядом с Айшат сын, давно не брившийся мужчина, значит, в их доме похороны. Он смотрит на меня отчужденно, с нескрываемой ненавистью. И когда собирается что-то сказать, вдруг останавливает себя на первом же полуслове. мол, не вам нас жалеть. Зато Айшат хочет говорить, поделиться своим страданием, скинуть часть его, незаслуженного и оттого еще более непосильного. Мы уже легли спать тогда. Вдруг, видимо, было часа два ночи, слышу, сильно стучат. А стук в это время, у нас ведь комендантский час, плохое дело. Открыли. Два солдата стоят, говорят, нам пиво надо. Я. Мы пивом не торгуем. Они, пиво давай. Я. Да мы вообще не разрешаем, чтобы пиво в доме было. Они, ладно, бабушка, и ушли. Айшат хватается за шею. Это не приступ удушья, а волна горя и слез. Она хватается за плечо все более омрачнеющего сына и, так найдя себе опору, продолжает. Проснулась я, наверное, еще через час. А те двое солдат уже ходят по нашим комнатам, рыщут и говорят, мы на зачистку теперь пришли. Я поняла, нас будут наказывать за то, что мы не дали им пива. Солдаты перерывали все лекарства, муж у меня астматик. Один пошел в комнату, где наши внуки спали, 5 лет, 1,5 лет и 4 месяцев. Я испугалась, что невестку изнасилуют. Дети, слышу, закричали. Другой завел мужа в кухню. Мужу моему, Аббасу, 86 лет. Слышу, муж предлагает ему деньги. А потом как закричит, это солдат мужа ножом прикончил. Солдат вышел из кухни и повел меня в спальню. А я уже как замороженная. И ласково так мне говорит, показывая на кровать. «Бабуля, садись сюда, поговорим». Сам сел напротив. «Мы не изверги, мы ОМОН, это наша работа. А дети плачут за стенкой. Я, не пугайте детей». «Хорошо, не будем», — отвечает опять ласково. И прямо на этих словах, не вставая со стула, как бухнул в меня из своего автомата. Невестка недавно рассказала мне, что после расстрела они просто закрыли за собою дверь и ушли. Айшат смогли довести до больницы только следующим утром. Хотя это близко, но для всех, кто не бандит, в Грозном ночами очень строгий комендантский час. Пойти, чтобы зарезать чеченца ножом, пожалуйста –